Глава 34. Отдел тайн. Гарри крепко взялся за гриву ближайшего фестрала, намотал ее на руку, потом встал на пенек и неуклюже вскарабкался на шелковистую лошадиную спину. Конь не возражал. Он только повернул к нему голову, оскалил клыки и попытался снова полизать его мантию. Оказалось, что можно упереться коленками в основание крыльев летучего коня. Сидеть так было довольно удобно. Устроившись, Гарри оглянулся на товарищей. Невилл уже навалился животом на спину соседнего фестрала, но никак не мог перекинуть через нее свою коротенькую ногу. Полумна уселась на своего коня боком и спокойно расправляла мантию, словно такое путешествие было для нее самым обычным делом. Однако Рон, Гермиона и Джинни до сих пор не сдвинулись с места. Они замерли, глядя в пространство с раскрытыми ртами. «Ну?» — спросил он. «Как мы, по-твоему, на них сядем?» — слабым голосом спросил Рон. «Если их даже не видно». «О, это совсем просто», — сказала Полумна, с готовностью соскальзывая со своего фестрала и направляясь к ним. «Идите сюда». Она подвела ребят к другим фестралам, стоящим неподалеку, и по очереди помогла им забраться на их спины и нащупать руками гривы. При этом вид у всех троих был очень испуганный. Посоветовав им держаться крепче, Полумна вернулась обратно. «Это безумие!» — пробормотал Рон, осторожно проводя свободной рукой по шее своего коня. «Безумие! Эх, если б я мог его видеть!» «Наоборот, считай, что тебе повезло!» — мрачно заметил Гарри. «Ну что, все готовы?» Пятеро друзей кивнули в ответ, и он увидел, как напряглись под мантиями их колени. «Хорошо, тогда...» Он посмотрел вниз на черную лоснящуюся голову своего фестрала и сглотнул. «Тогда в Министерство магии, ко входу для посетителей!» «В Лондон», — неуверенно сказал он. «Если вы знаете дорогу». Несколько секунд фестрал под ним не шевелился. Затем его мощные крылья распахнулись, чуть не сбросив Гарри на землю. Конь слегка присел и взмыл вверх так резко и круто, что Гарри пришлось прижаться к нему всем телом, иначе он соскользнул бы назад с его костистого крупа. Закрыв глаза, он приник лицом к шелковой гриве, и они вырвались из-под лесного полога навстречу кроваво-красному закату. Гарри казалось, что он никогда еще не передвигался так быстро. Фестрал пронесся над замком, почти не взмахивая крыльями. Холодный ветер бил Гарри в лицо. Он обернулся, прищурившись, и увидел позади своих товарищей. Все они пригнулись как можно ниже, уткнувшись в шеи своих фестралов, чтобы уберечься от ветра. Миновали территорию школы, потом Хогсмид. Гарри видел, как скользят внизу горы и ущелья. В наступающих сумерках маленькими гроздьями зажглись огни деревень. Затем внизу показалась извилистая дорога с одиноким автомобилем, пробирающимся среди холмов. «Ну и чудеса!» — донесся до него откуда-то сзади еле слышный крик Рона. И он подумал, как это должно быть странно — лететь в Поднебесье без всяких видимых средств передвижения. Сумерки сгущались. На ярко-фиолетовом, стремительно темнеющем небе загорелись крошечные серебряные звездочки. Теперь единственными ориентирами, по которым они могли судить о скорости и высоте полета, были огни магловских городков. Крепко вцепившись в гриву коня, Гарри мысленно умолял его нестись еще быстрее. Сколько времени протекло с тех пор, как он увидел Сириуса на полу в отделе тайн? Хватит ли у Сириуса сил, чтобы дождаться помощи? Правда, Гарри был убежден, что Сириус пока не умер и не сделал того, чего требовал от него Волан-де-Морт, ведь при любом из этих исходов он сам наверняка почувствовал бы ярость или ликование Волан-де-Морта, а его шрам заболел бы так же сильно, как в ночь нападения на мистера Уизли. Все дальше и дальше летели они в густеющей тьме. Лицо Гарри застыло от холода, ноги, крепко сжимающие бока фестрала, онемели от напряжения, но он не отваживался переменить позу, боясь соскользнуть назад. Уши его заложило от неумолчного воя воздушных потоков, а губы высохли и замерзли на пронизывающем ночном ветру. Он уже утратил всякое чувство расстояния, и надеялся только на зверя под собой. А тот, по-прежнему едва шевеля крыльями, целеустремленно мчался вперед сквозь ночной мрак. Только бы не опоздать. Он еще жив, еще борется, я знаю. Если Волан-де-Морт поймет, что Сириус не сдастся, я бы это почувствовал. У Гарри подхватило кишки. Фестрал вдруг круто пошел вниз, и Гарри даже сполз на дюйм-другой ближе к его шее. Наконец-то они спускаются. Ему померещилось, что сзади кто-то крикнул, и он быстро обернулся с риском для жизни, но не увидел ничего похожего на падающее тело. Наверное, их, как и его самого, просто испугала внезапная смена направления. Желтые огоньки со всех сторон приближались, становясь все больше и круглее. Уже можно было различить крыши домов, яркие фары автомобилей, похожие на светящиеся глаза насекомых, бледные желтые квадратики окон. Вдруг, совершенно неожиданно, на них понеслась мостовая. Собрав последние силы, Гарри вцепился в гриву фестрала и съежился, ожидая удара. Однако фестрал коснулся земли легко, как тень, и Гарри сразу соскользнул с его спины. Оглядевшись, он увидел переполненный мусорный бак, по-прежнему стоящий рядом с разбитой телефонной будкой. В тусклом оранжевом свете фонарей и будка, и бак казались черными. Рон приземлился неподалеку от него и тут же мешком свалился со своего фестрала на мостовую. «Чтобы я еще раз!» — пробормотал он, с трудом вставая на ноги. Затем попытался было отойти от своего невидимого коня, но по ошибке наткнулся на его круп и чуть не упал снова. «Нет уж, спасибо. Хуже этого я ничего!» Гермиона и Джинни опустились с небес по обе стороны от него. И та, и другая спешились с чуть большим изяществом, чем Рон. Но и они, очутившись на твердой земле, явно почувствовали облегчение. Невилл спрыгнул со своего коня весь дрожа. Зато Полумна соскользнула на мостовую без малейшего труда. «Куда теперь?» — спросила она у Гарри с вежливым любопытством. Точно речь шла всего лишь об интересной экскурсии. «Сюда!» — благодарно потрепав по холке своего фестрала, Гарри быстро прошел к покосившейся телефонной будке и открыл дверцу. «Скорее!» — поторопил он друзей, увидев, что они медлят. Рон и Джинни покорно забрались внутрь. За ними в будку втиснулись Гермиона с Невиллом и Полумной. Кинув прощальный взгляд на фестралов, которые принялись рыться в мусорном баке, ища съедобные отбросы, Гарри шагнул в будку вслед за Полумной. «Кто там ближе к аппарату? Наберите 6-24-42». Вывернув руку, Рон с трудом дотянулся до диска. Когда он набрал последнюю цифру, в будке зазвучал прохладный женский голос. «Добро пожаловать в Министерство магии. Назовите, пожалуйста, ваше имя и цель посещения». «Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер», — скороговоркой произнес Гарри. «Джинни Уизли, Невилл Долгопупс, Полумна Лавгуд. Мы здесь, чтобы спасти человека, если только ваше министерство не сделает этого раньше нас». «Благодарю вас», — произнес прохладный женский голос. «Посетители, возьмите, пожалуйста, значки и прикрепите их к мантии спереди». В углубление для возврата неиспользованных монет высыпалась горсть значков. Гермиона сгребла их и молча протянула Гарри через голову Джинни. Он взглянул на верхний и прочел. «Гарри Поттер. Спасательная миссия». «Уважаемые посетители, вам необходимо пройти досмотр и зарегистрировать ваши палочки у дежурного колдуна, чей пост находится в дальнем конце атриума». «Хорошо», — громко сказал Гарри. Его шрам снова засаднило. «Теперь мы, наконец, можем войти!» Пол телефонной будки содрогнулся, и мостовая поплыла вверх мимо ее стеклянных стенок. Роющиеся в мусоре фестралы скрылись из виду. Над головами шестерых друзей сомкнулась тьма, и с глухим скрежещущим звуком они канули в недра Министерства магии. Вскоре на их ноги упал тонкий луч мягкого золотистого света и, расширяясь, пополз вверх. Гарри присел и, насколько позволяла теснота, взял свою палочку на изготовку, высматривая сквозь стекло, кто или что ждет их в атриуме. Однако зал, похоже, был абсолютно пуст. Сейчас освещение здесь было слабее, чем днем. В каминах вдоль стен не горел огонь, но когда лифт плавно остановился, Гарри увидел, что золотые символы по-прежнему совершают на переливчато-синем потолке сложные волнообразные движения. «Министерство магии желает вам приятного вечера», — произнес женский голос. Дверца телефонной будки распахнулась. Гарри, а за ним и Невилл с Палумной, вывалились наружу. Тишину, царящую в атриуме, нарушал только ровный шум воды в золотом фонтане. Это журчали струи, изливающиеся в бассейн из палочек чародея и волшебницы, кончика стрелы кентавра, острия гоблинской шляпы и ушей эльфа-домовика. «Пойдем», — тихо сказал Гарри, и все шестеро двинулись в конец зала. Гарри шагал впереди. Они миновали фонтан и подошли к столу, за которым когда-то сидел дежурный колдун, взвесивший палочку Гарри. А теперь было пусто. Гарри встревожился. Он был уверен, что здесь должен сидеть дежурный, уверен, что его отсутствие — зловещий знак. И это дурное предчувствие усилилось, когда они прошли через золотые ворота к лифтам. Он нажал ближайшую кнопку со стрелкой вниз, раздался ляск, и кабина появилась в поле их зрения почти мгновенно. С грохотом, отдавшимся эхом, разъехались золотые решетки, и ребята шагнули внутрь. Гарри ткнул пальцем в кнопку с цифрой 9. Решетки с лязгом сомкнулись, и лифт, натужно гремя, пополз вниз. В первый раз, придя сюда с мистером Уизли, Гарри не заметил, сколько шума от этих лифтов. Теперь он подумал, что шум наверняка перебудоражил всю охрану здания. Но тут лифт остановился, прохладный женский голос сказал «отдел тайн», и решетки разошлись в стороны. Они выбрались в коридор, где все было неподвижно. Только легкий порыв ветерка, поднятого лифтом, колыхнул пламя ближайших факелов. Гарри повернул к простой черной двери. На протяжении долгих месяцев он видел ее во сне. И вот, наконец, увидел наяву. «Идем!» — шепнул он и повел их по коридору. Прямо за ним шла Палумна, озираясь по сторонам с чуть приоткрытым ртом. «Погодите!» — сказал Гарри, останавливаясь в нескольких шагах от двери. «Может, кому-нибудь из нас лучше побыть здесь и в случае тревоги предупредить?» «И как же ты услышишь наш сигнал?» — подняв брови, спросила Джинни. «К тому моменту ты можешь оказаться за милю отсюда». «Мы пойдем с тобой, Гарри», — сказал Невилл. «И нечего терять время», — твердо добавил Рон. Гарри по-прежнему не хотел брать с собой всех, но ему не оставили выбора. Он снова обернулся к двери, пошел вперед, и точно как во сне она распахнулась перед ним и его товарищами. Они очутились в просторной круглой комнате. Все здесь было черным, даже пол и потолок. Вокруг всей комнаты через равные интервалы были расположены одинаковые черные двери без ручек и табличек, а между ними горели синим пламенем свечи в канделябрах. Их холодный мерцающий свет, отражаясь на гладком мраморном полу, делал его похожим на темную воду под ногами. «Кто-нибудь, закройте дверь!» — тихо попросил Гарри. Он пожалел об этом сразу же, как только Невилл выполнил его просьбу. Отрезав себя от освещенного факелами коридора, они на мгновение перестали видеть что бы то ни было, кроме трепещущих синих язычков пламени и их призрачных отражений на полу. Во сне Гарри всегда уверенно пересекал комнату и входил в противоположную дверь, но здесь дверей было не меньше дюжины. Пока он смотрел на них, пытаясь решить, какая ему нужна, раздался низкий ракочущий звук, и свечи на стенах поехали в сторону. Круглая комната вращалась. Гермиона схватила Гарри за руку, видимо, испугавшись, что и пол у них под ногами начнет двигаться, но этого не произошло. Однако стены завертелись так быстро, что на несколько секунд синие огоньки вокруг них слились в сплошные полосы наподобие неоновых ламп. Затем также внезапно рокот стих, и все снова замерло в неподвижности. В глазах у Гарри все еще стояли синие полосы. Больше он пока ничего не видел. «Чего это она?» — боязливо спросил Рон. «Наверное, это для того, чтобы мы забыли, в какую из дверей вошли», — — негромко сказала Джинни. Гарри сразу понял, что она права. Теперь опознать выход было не легче, чем найти крохотного муравья на черном, как антрацит, полу. Мало того, туда, куда им нужно было попасть, тоже могла вести любая из дюжины одинаковых дверей вокруг. «Как же мы выберемся?» — с тревогой спросил Невилл. «Пока что это не важно», — решительно сказал Гарри, мигая, чтобы избавиться от синих полос перед глазами, и сжимая палочку еще крепче, чем раньше. «Нам не понадобится уходить отсюда, пока мы не найдем Сириуса». «Только не вздумай его звать», — взволнованно сказала Гермиона. Но этот совет был абсолютно лишним. Интуиция и так подсказывала Гарри, что надо вести себя как можно тише. «Куда теперь, Гарри?» — спросил Рон. «Я не...» — начал Гарри, потом сглотнул. «Во сне я проходил от лифта к двери в конце коридора и попадал в темную комнату, вот в эту самую, а потом в следующую, где вроде как... играют блики. Надо проверить несколько дверей», — поспешно добавил он. «Я узнаю нужную комнату, когда увижу ее. Пошли». Вместе с друзьями, не отстающими от него ни на шаг, он направился к двери, которая теперь находилась прямо напротив. Положив левую руку на ее прохладную блестящую поверхность, он поднял палочку, чтобы его не застали врасплох, затем толкнул дверь. Она легко распахнулась. После полумрака, царившего в первой комнате, свет люстр, низко висящих на золотых цепях в этом длинном прямоугольном помещении, показался им очень ярким, хотя здесь не было тех танцующих, мерцающих бликов, которые Гарри видел во сне. Комната была практически пуста, если не считать нескольких столов и огромного стеклянного аквариума, который занимал самую ее середину. Наполненный темно-зеленой жидкостью, он был так велик, что все они свободно могли бы в нем искупаться. Приглядевшись, они заметили, что в аквариуме лениво плавают какие-то жемчужно-белые комья. «Что это за штуки?» — прошептал Рон. «Не знаю», — сказал Гарри. «Может, рыбы?» — предположила Джинни. «Вододышащие личинки?» — возбужденно сказала Полумна. «Папа говорил, что в министерстве выращивают...» «Нет», — сказала Гермиона каким-то странным голосом. Она подошла к аквариуму и всмотрелась внутрь через стекло. «Это мозги». «Мозги?» «Да. Интересно, что они с ними делают?» Гарри тоже подошел и стал рядом с ней. Действительно, теперь, когда он глядел на них с близкого расстояния, ошибки быть не могло. Зловеще поблескивая, они то всплывали из глубин зеленой жидкости, то снова скрывались из виду, похожие на скользкие головки цветной капусты. «Пойдем отсюда», — сказал Гарри. «Это не та комната. Надо проверить другую дверь». «Здесь тоже есть двери», — заметил Рон, обводя рукой стены. У Гарри упало сердце. «Какой же он огромный, этот отдел тайн!»